Садитесь, братья и сестры. Место Святого Писания, которое я хочу прочитать, записано. Евангелие от Матфея, 12 глава. Будем читать несколько стихов. Евангелие от Матфея, 12 глава. Я читаю с 1 стиха. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали Ему: „Вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу“, а не „жертвы“, то не осудили бы невиновных». Братья и сестры, у меня тоже есть вопрос. Кто вспомнит, какие тексты Святого Писания, что хочет Бог? Ну, некоторые уже правильно отвечают. В послании апостола Павла мы читаем к Тимофею. 2 глава, 1-4 стихи там можно прочитать. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. То есть Бог не обходит без внимания ни одного жителя земли. Писание открывает нам Его божественную сущность в желании, чтобы люди получили спасение. Бог этого хочет. Что еще хочет Господь? Братья и сестры, мы здесь с вами тоже прочитали эту мысль в тексте. После разговора с фарисеями Он сказал: «Если бы вы знали, что значит „милости хочу“, а не „жертвы“. Если бы вы это только знали». Братья и сестры, Бог хочет миловать. И Он любит миловать. И если такой человек на земле, который обратился бы к Богу за помилованием, и Бог бы его не помиловал. Я таких случаев не знаю, дорогие братья и сестры. Писание говорит, что Он и отверженного помышляет не отвергнуть. Бог помиловал такого человека, которого отвергло общество за его беззаконие там, распятого по правую сторону. Я думаю, что Бог помиловал бы и распятого по левую сторону, если бы он захотел милости Господа, но он ее отверг. Братья и сестры, это в общем я сейчас говорю. А в отношении меня или каждого из нас здесь сидящего, какие желания у нашего Господа? Давайте мы с вами еще вспомним один текст Святого Писания. Он записан в Евангелии от Марка, 1 глава. Там 40-41 текст. «Ко Христу подошел один человек. Писание говорит, он был прокаженный. И падая перед Христом, ниц, он несколько слов произнес: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“». Господи, если ты хочешь. Братья и сестры, а Христос хотел? А Писание говорит так. Он ответил: „Хочу. Я хочу сделать тебя чистым“. Братья и сестры, и Христос прикоснулся к нему, и он пошел чистым. Нас здесь много, братья и сестры. Полагаю, что все мы верующие. А может быть, среди нас еще есть из категории общества людей, о которых Господь сказал: „Хочу, чтобы они все спаслись“. Может быть, и такой среди нас есть человек, еще не знающий Бога. Да я хочу уверить тебя, дорогой друг, Бог хочет твоего спасения. Бог этого хочет. А если у меня внутреннее желание, моя личная инициатива в обращении к Господу: „Господи, я хочу, чтобы ты меня очистил“. Братья и сестры, проказа греха намного сложнее, серьезнее, чем физическая болезнь. Физическая болезнь, она только до смерти физической. И если бы на этом все было бы и закончено, то это еще не так страшно. Но проказа греха, она намного ужаснее, потому что она ведет к второй смерти, из которой выхода никогда не будет. Это самое ужасное явление для падших ангелов и отвергнувших благодать, отвергнувших Христа людей. Писание говорит, они пойдут в муку вечную, потому что эта проказа греха их приведет обязательно к вечному осуждению. Братья и сестры, если я хоть немножко заражен этой болезнью, то есть если я делаю в жизни своей то, что называется грехом, у Бога много милости. Бог хочет, братья и сестры, Он хочет и весь мир помиловать, Он хочет помиловать каждого грешника. Но скажем ли мы это слово? Господи, очисти. Господи, очисти. Я нуждаюсь в Твоем прокисновении, прости меня. Братья и сестры, как пал этот прокаженный, сознавая свою беду? Он никого не стыдился. Его могли побить камнями. Он подошел очень близко ко Христу. Несмотря ни на кого, он пал на свои колени и говорит, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Братья и сестры, и вот мы услышали сердечное намерение нашего Господа. Хочу. И вы знаете, самое удивительное дело, он отождествился с прокаженным, он коснулся его, что никто никогда не делал. От этого только станешь нечистым. Да более того, ты можешь заразиться этой ужасной болезнью. А люди это смотрят. Хочу. Братья и сестры, этот человек пошел здоровым. Благодать Господа распространилась на этого желающего прощения человека. И в этом подтвердилась величайшая истина, насколько милостив наш Господь. О, если бы люди знали, братья и сестры, то, что здесь Христос им открывает, я милости хочу, это самое главное. О, если бы люди захотели этой милости от Господа получить. Братья и сестры, насколько были жестоки их сердца. Я возвращаюсь к прочитанному тексту, потому что, в принципе, эти мысли я черпаю отсюда, но вообще текст такой, настолько обширный, тут со всех сторон можно его рассматривать. Братья и сестры, они идут. Иисус идет со своими учениками. Там и фарисеи, там и книжники рядышком. Полагаю, что там немаленькая толпа окружала нашего Господа. И Писание говорит, ученики захотели кушать. Нет, не сказано, что все захотели. Я думаю, что фарисеи, наверное, были сыты в этот момент. Надо так полагать, потому что взалкали только одни ученики, и это понятно, братья и сестры. Мы знаем, как уставал Христос, и как Он мог там, вот у колодезя, сихарство присесть усталым и сказать своим ученикам, пойдите в город, купите пищи. Потому что мы знаем, как Христос утомлялся, и утомлялись Его ученики, если мы будем читать Евангелие от Марка. 6 глава, там 31 текст свидетельствует. Христос говорит своим ученикам, пойдите, говорит, отдохните. Много было приходящих и уходящих, и Писание говорит так, что им есть было некогда. Братья и сестры, когда вот видишь, ну, как Писание говорит, Христос вот смотрел на людей, как они были истомлены, рассеяны, как овцы, не имеющего пастыря, не до еды было. Христос отвечал на запросы их души. И ученики, братья и сестры, они тоже со Христом испытывали все эти невзгоды. И Писание говорит, им есть было некогда, а там уже почти четверо дня, четверо суток они провели в обществе. А я думаю, что таких, братья и сестры, ну, случаев было немало. Я по опыту скажу, братья и сестры, Писание, как нам вот прекрасные иллюстрации представляет, апостол Павел говорит, часто в голоде. Это помимо-то постов, сознательных, умышленных, назначенных часто в голоде. То есть у нас сегодня не пост, мы хотели бы покушать, да нечего или негде. Обстоятельства такие складываются, и он говорит, мы часто в голоде, и в изнурении, и в жажде, братья и сестры. И вот он говорит, кроме посторонних приключений, ежедневное стечение людей, забота о всех церквах, понятно, порою и покушать. И поспать некогда. Братья и сестры, мы сейчас совершали служение в Москве. Каждый день у нас собрания были. И вот беседуя с душами, я там вошел в такие переживания. Вот наступила ночь, мы с братьями лежим, все беседуем, как завтра быть? Час, два. Я говорю, братья, давайте все-таки попробуем заснуть. Смотрю, братья заснули. Я к 6 утра, где-то отключился, думаю, на 5 минут. Вот мой сон. Не могу, сон убежал. А утром вставая, в 10 часов собрания, у нас каждый день с утра до вечера, всем, потом вся церковь собирается. Вот, а кто спрашивал, спал ты или не спал? А я знаю, как братья спят. И такое бывает. Нет, это не всегда. Потом через 2 дня мне Бог хороший сон дал. Я удивился. Вот, Бог восстановил мои силы. Ну, такое часто бывает. Братья и сестры, вот ситуация такая. Рядовая, обычная, но нелегкая. Ученики захотели кушать. Братья и сестры, это естественно. А вы знаете, как Господь заботится о наших телах? Очень удивительным образом. Ему не безразлично, голодны мы или сыты. Ну, например, после своего воскресения он на берегу моря Генесарецкого, ученики там ловят рыбку, а он к ним обращается с вопросом: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они говорят: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». «Закиньте по правую сторону». Братья и сестры закинули величайший улов рыбы. Но пока они сеточки свои дотащили до берега, а там видят уже разложенный огонь, а там уже рыбка жарится. А Христос им говорит: «Кушайте». И подает им рыбу, хлеб, мед сотовый. Братья и сестры, Господь как всегда заботился о своих учениках. Вы помните Илию? Он бежит от Ахава, от Иезавели злобно бежит. Устал, бедняга, лег под кустом. «Господи, я не лучше моих отцов, забери меня от этой жизни, забери». Братья и сестры, бывает такое. Вот я недавно совсем молился с братом. Он приехал ко мне с другой церкви, приехал, брат Гена, я молюсь, чтобы меня Господь забрал. Я так устал, Братья и сестры, он 30 лет живет, вот отметил брак свой. Жена у него неверующая, психически нездоровый человек, абсолютно нездоровый. Я был у него в доме, сколько раз я беседовал с ним, утешал его, ободрял. У него дети есть. Я удивляюсь его заботе о жене. И он верит, что она придет к Богу, братья и сестры, у меня просветление. Она перестала попадать в психиатрическую больницу, а так регулярно там вот. Она человек неверующий, захотела со служителями встретиться. У нее просветление началось. А он мне приехал, говорит, я, говорит, уже изнемог, я на последнем дыхании, Геннадий, я молюсь, чтобы Господь меня забрал. Я говорю, ты о чем молишься, брат дорогой? Да мы помолимся, чтобы тебе Господь еще жизнь продлил, у тебя еще не все спасены, но слава Богу, что дочь уже крещение приняла. Вот я его ободрять начинаю, утешать, говорю, да не ты только один это испытываешь, это право Бог имеет, мы можем пожаловаться о нашем горе. Но уходите из жизни. Конечно, это лучше, Писание говорит. Выйти из тела во дворицу Господа, но оставаться во плоти нужнее. Это нужнее. Ты должен участвовать в этой борьбе. Мы об этом помолимся, чтобы Господь тебе дал силы преодолеть эти все искушения. Братья и сестры, так оно бывает. А все ли знают, братья и сестры, о страданиях и переживаниях? Ученики захотели кушать. Братья и сестры, а может быть, они давно не кушали? Не кушали, тут сытенькие. Вот, сытенькие. Вы знаете, как у них всегда у фарисеев-то получалось? Диву даешься. Вот написано, слышно стало, что он в доме. Это о Христе сказано. И собралась большая масса людей. И написано, больного несли вчетвером и не могли войти в дом. В дом не войти. А Писание дальше говорит, тут сидели. Братья и сестры, кажется, кто-то мог и сидеть в этом доме. Но ни за что не подвинется, он стул не уступит свой. Братья и сестры, это тот как раз тучненький, вот, заевшийся фарисеи, которые потом будут негодовать, что Христос исцелит этого человека, которого спустили через кровлю. Они будут негодовать, они и здесь негодуют, братья и сестры, они никогда не поймут ни учеников, ни нашего Господа. Никогда. Братья и сестры, а вот ученики голодные, может быть, и не смогли вытерпеть, братья и сестры, начали кушать. Вот мне приходилось наблюдать, когда люди голодные кушают, особенно дети, братья и сестры, там ни на что не смотрят, там даже руками берут, готовый суп черпать руками. Человек голодный. Я сам испытывал чувство голода. И тут, братья и сестры, они приходят в такое место, где аппетит разыгрался. Ну ладно, когда шли по пустыне, а тут вот, кушай, И они берут и начинают кушать. Братья и сестры, и вокруг загудели, завозмущались, занегодовали. Что это такое? А кого они осуждали? Братья и сестры, Писание говорит, невиновных. Невиновных. Удивительно, как заступался наш Господь. Этого не должно делать в субботу. А Христос посмотрел на них и говорит, вы никогда не читали, как сделал Давид? Разве Бог его за это осудил? Где хоть малейший укор в адрес Давида? Не поступок ли его для защиты всех униженных и обиженных, но жаждущих получать благо от нашего Господа? Братья и сестры, а может быть, это уместно вспомнить Нагорную проповедь нашего Господа, которую он уже произнес, они должны были слышать, вот эти все окружающие его люди, когда Христос там на горе взошед на эту гору, учил множество людей и говорил, блаженны алчущие и жаждущие правды. Вот блаженны питающиеся Словом Господним, братья и сестры. Вы знаете, как прекрасно, вот если у нас есть внутренняя потребность кушать. Вот сегодня у нас, конечно, маловато, братья и сестры, на собрании людей. Маловато. Кто сегодня чем питается, кто не пришел на собрание? А даже, может быть, и сидящие на собрании, мы тоже питаемся. Братья и сестры, если у меня внутренняя потребность кушать, питаться Словом Господним, исходящим из уст Его, или я сделался равнодушным, или наподобие этого фарисея, братья и сестры, я способен только осуждать жаждущих, питаться Словом Господним, питаться благами нашего Господа, жаждущих ходить за Господом, жить под Его покровом, как это делали ученики, испытывали и невзгоды с Ним, и трудности, и переживания, и ночи бессонные. Братья и сестры, рядышком, и рядышком, и рядышком. Или мы сделались, может быть, неспособные, братья и сестры. Дьявол сегодня столько суррогата, но настолько вот в золоченных обертках нам преподаст, ну, лишь бы только отравить нас. И, ну, испортить аппетит к Слову Господню, литературку подбросить нам такую для осквернения нашего духа, работку нам такую подбросит, которая оторвет нас от собрания, и у нас жажда будет, может быть, как обольщению, но не сходить на собрание, напитать душу свою, братья и сестры, а впоследствии даже способны будем осуждать таких, которые способны, как Мария, сидеть у ног нашего Господа и слушать. Господь великую оценку сделал ей, она избрала благую часть. Братья и сестры, мне хотелось бы пожелать, чтобы мы все испытывали вот эту сильнейшую жажду. Жажду питаться хлебом жизни. Это гораздо больше, чем вот там, братья и сестры. Физический хлеб они растирали, то Господь их оправдал. И то Господь вот позаботился о их телах. А если вот наша жажда, братья и сестры, чтобы мы прилагали старания, растирали, можно сказать, своими руками, то есть могли и средствами для этого жертвовать, и временем своим. Это вот перетерка для того, чтобы воспринять зерно, слово жизни, хлеб, шедший с небес, Господа нашего Иисуса Христа, Его в сердце принимать, братья и сестры. А собрание для этого у нас, чтобы мы могли напитаться Словом Господним, душу свою удовлетворить этим небесным хлебом, братья и сестры. И как раз это та вера будет в нас возрастать, о которой мы только слышали, и она будет непоколебима, твердо держать нас на прочном основании, на этом краеугольном камне. Пусть Господь нас благословит, дорогие братья и сестры, вот питаться этим хлебом небесным, жаждать этого общения и быть с нашим Господом. Аминь. Помолимся нашему Богу. Благодарю, мой Бог, что ты всегда со мной. Много путей, дорог, но я иду тропой. Знаю, тропа моя всюду тернистая, но я прошу тебя,